Новогоднее настроение. Сборник новогодних рассказов. Проект «Сбор общежития», 2022 год. Анна Литвинова. Лучший подарок. В глазах противно рябило от бесчисленного множества неоновых огней и стробоскопа, только усиливая ощущение покачивания от значительной доли алкоголя, принятого в честь наступающего праздника. Контора с неоригинальным названием «Прометей», занимающаяся не менее банальными сделками в сфере недвижимости, весело гуляла на корпоративе. Мероприятие, как ни странно, было оплачено из средств самой конторы, отчего настроение у сотрудников царило поистине сказочное, прям в тему вывески над входом в кафе, в котором происходило данное мероприятие. Золотая рыбка. До Нового года оставалось еще целых 4 дня. «Эй, Лерусь, чего грустная такая?» На соседний стул с одышкой плюхнулось весьма упитанное тело секретарши Яночки, с которой я дружила уже почти 3 года. Яна была веселой, компанейской и абсолютно незамороченной дамой 30 лет от роду. Короткая стрижка, русые волосы, ядовито-алый маникюр, 35 килограмм лишнего веса и грудь 6-го размера замечательно сочетались с любящим мужем, 2 детьми и совершенным отсутствием комплексов, в отличие от меня. 27 лет, стройная фигура, аккуратное светло-русое каре, гордые 80Б, полный штиль на личном фронте и мадагаскарские тараканы в черепной коробке. Если трезво я еще могла успешно изображать независимую и во всем довольную девушку, то после 7-го бокала мартини с соком привычная маска спала, являя грусть-тоску во всей неприглядной красе. «Ничего», — буркнула в ответ, не сводя глаз с танцпола, на котором Елена Андреевна, наш главбух, совершенно неприлично извивалась вокруг Сережи, молодого и симпатичного сисадмина, принятого всего месяц назад на работу. Внутри разгоралось знакомое чувство. Нет, не зависть, скорее злобное удовлетворение. Совсем недавно Елена Андреевна позволила себе пару весьма ехидных замечаний в мой адрес, и теперь я чувствовал себя почти отомщенной. Ведь тогда при коллективе ответить ей ничем не могла. Ну, сами понимаете, это грозило нехилыми неприятностями в будущем. Но то, как она прыгала и выгибалась вокруг молодого парня, пытаясь вызвать интерес... Интересно, а когда ей скажут, что он гей? Судя по лицам коллег, не скоро. «Да ладно тебе, Лер! Такой праздник хороший получился! Пошли потанцуем!» Аккуратно потянула меня за локоть Яна, пытаясь стянуть со стула. Но я вросла в мебель еще основательней. Танцевать точно не тянула. «Не хочу», — мотнула головой, делая еще глоток из красивого бокала. Судя по состоянию, больше пить не стоило. Но когда меня это останавливало? «Ну ты чего киснешь?» Снова Пашка звонил. Яна бросила попытки меня расшевелить и пододвинулась ближе, чтобы не так сильно напрягать голосовые связки, пытаясь перекричать музыку. «Нет», — поморщилась я при упоминании имени бывшего. «Не напоминай даже». С Пашей, благополучно прожившим у меня на полном пансионе 1/2 года в неудачных поисках работы, я рассталась больше 2 месяцев назад. И поначалу он очень хотел вернуться обратно, в теплое и уютное гнездышко, названивая по 10 раз на дню. Но уже 5 недель от него не было ни слуху, ни духу, что несказанно меня радовало. Возвращать этого Альфонса у меня желания не появилось никакого. Тем более, что толку, как от мужика, от него тоже виделось немного. «А что тогда?» — подруга участливо заглянула мне в глаза, едва прикоснувшись своим бокалом к моему, и я не выдержала. «Да просто грустно стало», — хмуро проговорила, делая глоток. «Смотрю на всех и понимаю, что у меня кроме работы ничего и нет. Утром на работу, вечером с нее же... В выходные уборка, готовка, стирка, телевизор. Даже в клуб последний раз выбиралась 1 месяц назад. А хочется романтики, любви, да так, чтобы в груди звенело. Понимаешь, секса в конце концов хочется. 3 месяца воздержания уже. Скоро забуду, как это делается вообще. Плесенью зарасту. Последние слова почти выкрикнула, в последний момент спохватившись и быстро оглянувшись по сторонам. Слава небесам, никто не услышал. Так в чем проблема? Пожала плечами подруга и посмотрела куда-то за мою спину. У тебя же вон, Женька есть. Вот и используй парня по назначению. Да ну, я... Скажешь тоже, отмахнулась я привычно, отмечая этот аргумент. Мы же друзья, со школы дружим. Какой секс? Какой-какой? Передразнила меня Янка, подмигнув. Тот самый, обычный. Ну, или как там ты предпочитаешь. С ним никак. Отрезала я и одним глотком допила алкоголь. И даже проверять не буду. Ненавижу три вещи. Точные науки, домашнюю работу и терять друзей. И вообще, я домой поехала. Настроения один черт никакого нет. Постой, я с тобой. Тяжело вздохнула Янка, набирая номер такси со своего телефона. Все равно в одну сторону ехать, но ты подумай. Нет, не дослушала я, бросив на нее гневный взгляд. Хорошо, хорошо, уговорила. Сдалась подруга, закидывая сумочку на плечо и проверяя, ничего ли мы не забыли. Тогда загадай желание. Новый год скоро, возле елочки загадай, а вдруг сбудется. Я скептически фыркнула, намереваясь отправиться в гардероб, когда Янка придержала меня за руку. Давай, попробуй. Ну, что ты теряешь? А я закатила глаза и, вопреки собственному здравому смыслу, вдруг шагнула к елочке, взявшись для верности за пушистую колючую веточку. «Хочу, чтобы у меня было как в сказке», — брякнула первое, что пришло на ум, а затем, подумав, добавила. «И с сексом, и любовь в конце обязательно». И, расхохотавшись от нелепости ситуации, уверенно направилась за шубкой. «Сказки ей захотелось. Фантазерка». «Лера, а ты куда собралась?» «О, легок на помине». «Женька, главный юрист нашей фирмы и закадычный друг по совместительству, окликнул нас именно в тот момент, когда я уже почти нащупала ручку двери, собираясь покинуть гостеприимное заведение». На губы против воли наползла слабая улыбка, а настроение чуть улучшилось. Знакомы мы были неприлично долго. Знали друг о друге все, включая предпочтения в постели. Видели в таких ситуациях, после которых свидетелей в живых не оставляют. И при этом никогда не пересекали грань дружбы. Высокий, сероглазый брюнет, немного худощавый, на мой взгляд, но не худой. Скорее жилистый, волевой подбородок, подрагивающие в улыбке чуть тонковатые губы, аккуратный нос, чуть раскосые глаза, удлиненная стрижка, из-за которой пряди разметались в художественном беспорядке, смугловатая кожа в вырезе расстегнутого ворота серой рубашки, брюки, плотно облегающие приличные бедра, аппетитная задница. Но, Янка, зараза! Теперь всякая ересь в голову лезет. Это же Женька, с которым мы на пару облазили все окрестные подвалы и крыши, который пил со мной после того, как меня бросил мой самый первый парень, и с которым пила я, когда его девушка загуляла с его лучшим другом. Да я сотню раз его в трусах видел, и ничего. А тут настроение вновь скатилось в канализацию. «Домой! Вам что, кроме меня выпить и поплясать не с кем?» Получилось зло, почти грубо. Изнутри царапнуло чувство вины, когда лучший друг нахмурился и поджал губы, не понимая вспышки моего раздражения. Мне стало стыдно. «Прости, Жень!» Выдавила я из себя улыбку и подошла к нему, уткнувшись лбом в мужскую грудь и вдохнув родной запах. «Настроение ни к черту, голова болит. Пойду домой, не хочу вам всем праздник портить своей недовольной миной». «Тебя проводить?» — откликнулся парень, привычно обняв и уютно прижав к себе. «Не, не надо», — качнула головой, с сожалением отстраняясь, не замечая, как неохотно отпускает меня друг. «Нам с Янкой по пути же». «Ну, как знаешь». Женька поправил сумочку на моем плече и улыбнулся. «Тогда я завтра зайду, если ты не против. Помогу справиться с муками похмелья». «Ну, адрес знаешь, ключи имеешь. беззлобно ткнула его кулаком в бок и махнула рукой на прощание. «Пока. Пока». До дома мы добрались без приключений. Попрощавшись и наотрез отказавшись продолжить разговор у Янки дома, я потопала на родной четвертый этаж без лифта в родную двушку. Скинув с наслаждением сапоги на каблуке, верхнюю одежду и платье, с удовольствием упала в широкое и удобное кресло, оставшись в нижнем белье и чулках черного цвета. Красиво, эротично и совсем бессмысленно. Показывать, окромя своего отражения, эту красоту сегодня точно некому. Грустно вздохнула и потянулась всем телом, хрустнув в районе поясницы. День выдался долгим и муторным. И тут же вздрогнула, когда большие напольные часы, оставшиеся еще со времен прабабушки, громко оповестили о полуночи привычным боем. И почему я их до сих пор не выкинула? Каждый раз дергаюсь, как в первый, и вроде привыкнуть уже должна, а не получается. Ладно, сейчас затихнут и пойду в душ схожу. Но в этот раз все пошло не так. Голова внезапно закружилась, и я машинально прижала ладони к вискам, пережидая неприятный момент. Подумала про алкоголь и снова зареклась столько пить. Еще через 4 удара перед глазами поплыли звездочки, пугая основательно. Из последних сил попыталась встать и дойти до сумочки, чтобы найти телефон. Вот зря отказалась от помощи Женьки. Но ноги не слушались, и я рухнула обратно в кресло. К горлу подкатила тошнота, и я запаниковала окончательно. Сердце колотилось, как сумасшедшее, где-то в горле, а в легкие с трудом протолкнулся воздух, давая еще несколько секунд на подумать. Но сделать уже ничего не успела. На последнем ударе часов мир вокруг вспыхнул золотисто-оранжевыми всполохами, и я потерял сознание. Очнулась по ощущениям довольно быстро, даже замерзнуть не успела. Самочувствие, как ни странно, было отличным до невероятности. Будто и не случалось никогда тяжелой трудовой недели и корпоратива с алкогольными возлияниями. Но из хороших новостей это оказалось все. Потому что понять, где я очутилась, с первого взгляда не смогла. Со второго, впрочем, тоже. Да и оглядевшись несколько раз, только впала в окончательный ступор. Потому что вместо моей хрущевки, давно требующей основательного косметического ремонта, я оказалась в дивном дворце. Моя бренная тушка возлежала на каких-то мягких подушках, оказавшихся невероятно удобными. Под подушками во всю комнату раскинулся невероятно пушистый ковер. С потолка свешивались отрезы какой-то прозрачной ткани, колыхаясь словно от сквозняка. Различные оттенки зеленого окружали меня, даря ощущение спокойствия. Я ощутил себя гостьей во дворце Патишаха, вдруг понимая, что это сон. Слишком нереально, и до отупения сказочно. Вот только на мне по-прежнему были лифчик, трусики и чулки. «Мам, дорогая!» Вскочив на четвереньки, я судорожно начала рыться в подушках, в поисках хоть чего-нибудь, чем можно прикрыться. И доводы разума о том, что это все нереально, не заставили меня умерить пыл. Как бы то ни было, предстать в неглиже перед хозяином этого великолепия желания не было. Даже если он мной же и выдуманный. Мне повезло. Почти сразу рядом обнаружился шелковый халатик нежно-салатового оттенка с белым орнаментом. И пусть он был коротким настолько, что края чулок соблазнительно выглядывали из-под полы, а на груди с завидным постоянством норовил распахнуться. Это лучше, чем ничего. Завязала узел на поясе я как раз вовремя. В комнату вошел парень с подносом уставленным. Чем он там был уставлен, меня перестало волновать с первого же взгляда на незнакомца. А со второго я отчаянно пожалела, что нашла этот гребаный халатик. Потому что незнакомец был хорош. Нет, не так. Он был невероятно, просто невозможно красив. И в той же степени сексуален. Стройный блондин с длинными волосами, небрежно перехваченными тонкой резинкой, убивал наповал классическими правильными чертами лица, озорными ямочками на щеках от легкой улыбки, и потрясающе рельефным идеальным обнаженным торсом. Я тяжело сглотнула слюну, рассматривая сильные руки, плечи и грудь, достойные кисти лучшего художника. Ни единого волоска, будто бархатная кожа, идеальные соски. Челюсти свело от желания прижаться к этому великолепию губами и языком и заодно проверить, так ли он идеален в остальных стратегически важных местах. Пока я боролась с повышенным слюноотделением и взбесившимся либидо, парень успел подойти и присесть рядом, оказываясь на одном уровне со мной, демонстрируя удивительно зеленые глаза и какие-то совершенно идиотские длинные розовые заячьи уши на детском ободке, надетом на голову. Они-то и позволили мне немного прийти в себя. «Вот, выпей». Завораживая плавными движениями, парень налил из небольшого графина в стакан прозрачной зеленой жидкости и протянул посуду мне. Машинально взяв стакан, я отпила, не сводя с красавчика взгляда, с удивлением обнаружив, насколько хочу пить. Жидкость оказалась обычным лимонадом, только почти не сладким, превосходно утолив жажду и заодно немного прояснив чувственный туман в голове. «Где я?» — выдала я первый вопрос, испугавшись, что парень сейчас просто уйдет. При этом, чуть поддаваясь вперед так, чтобы халатик призывно оголил ложбинку между грудями. «Откровенно? Да наплевать! Это мой сон! И я хочу, чтобы этот красавчик хотя бы здесь стал моим». «В тереме Деда Мороза». От глубокого с хрипотцой голоса у меня внизу стало жарко. Очень. От этого и смысл слов дошел не сразу. А когда все-таки добрался... «Где?» Я весело рассмеялась абсурдности ответа. «Отчего не во дворце ли бабы сразу?» Но блондин не поддержал моего веселья, пожав еле заметно плечами. «Ну хорошо, предположим», — покладисто согласилась, чуть вытягивая ноги и демонстрируя себя с самых выгодных ракурсов. «А что тогда я здесь делаю? Вакансия Снегурочки освободилась?» «Нет», — улыбнулся парень, и я снова зависла на секунду. «Ты загадала желание, вот оно и сбылось. Почти». «В смысле почти?» На это слово у меня была аллергия с некоторых пор. Почти люблю, почти нашел работу, почти убрался, почти сделал отчет. Вроде как бы да, но по факту нифига подобного. Просила сказку? Просила. Хотела подарок от Деда Мороза? Хотела. Принялся перечислять мальчик-зайчик, сводя с ума одним взглядом. Ну и где мой подарок? Едва не потерла я руки в предвкушении, представляя парня напротив блестящей упаковки с большим бантом сверху. Только дырочек надо наделать, чтобы не задохнулся. «А ты хорошо себя вела в этом году, Лера?» Промурлыкал парень, окидывая меня таким взглядом, что удивительно, как трусики не слетели по инерции. «Точно. Старалась», — пробормотала, придвигаясь к объекту желания на пару сантиметров ближе. «Эх, Лера, Лера», — покачал головой собеседник, — «обманывать нехорошо». Я смущенно потупилась. Действительно, на звание самой лучшей девочки года не тянуло, да и в первые двадцатки тоже не обитало. И как быть? Мысль о том, что я могу остаться без подарка, огорчила настолько, что голос прозвучал крайне жалобно. «Не бойся». Блондин нежно погладил меня пальцами по щеке, отчего по телу хлынули мураши яркого желания. «Все будет хорошо. Только прежде, чем встретиться с Дедом Морозом, тебе придется выполнить кое-какие задания. Согласна?» «Да», — выдохнула я, а фантазия подбрасывала варианты этих самых заданий, заставляя чуть покраснеть от размаха. «Отлично!» — довольно хлопнул в ладоши красавчик и грациозно поднялся на ноги, захватывая поднос. «Сейчас принесу все необходимое». Он вышел, а я в предвкушении быстро осмотрелась. Подгребла подушки поближе для удобства, еще чуть распахнула халатик, практически оголяя ноги и демонстрируя верхний кружевной край лифчика, и, приняв соблазнительную позу, принялась ждать. Зайчик вернулся быстро. Вот только набор предметов в его руках меня удивил до крайности. «Что это?» – ошалело поинтересовалась, пока блондин установил передо мной довольно большую доску для рисования и торжественно вручая маркер и кусок картона. «Твое задание», – ласково улыбнулся парень и указал глазами на карточку. «Там все написано. Как решишь, позовешь. Только помни, что на все у тебя времени до 6 утра. После волшебство развеется, и останешься без подарков». Машинально пробежалась по тексту, каллиграфически выведенному на плотной бумаге. «Найти n равно неизвестно из уравнения. Логарифм 23, логарифм 34, логарифм 45, логарифм n, в скобках n плюс 1 равно 10». «Да вы издеваетесь? Серьезно?» Я чуть не взвыла, оценив всю задницу ситуации. «Уравнение, мать вашу! Уравнение!» «Ну, Дед Мороз, ну, массовик, затейник, доберусь я до тебя. А интернетом пользоваться можно?» «Понимаю, глупо, но вдруг...» «Можно», — кивнул красавчик и вытянулся на подушках, заставляя меня резко захлопнуть рот, чтобы слюна по подбородку не побежала. «Ну, связи тут нет. Совсем». «Ожидаемо, но все равно злит». «Как тебя зовут хоть?» Обреченно выдыхаю, открывая маркер и поворачиваясь всем телом к доске. «Степан», — откликается парень, и я фыркую, еле сдерживая смех. «Первый зайчик из свиты Деда Мороза». «Степашка, значит?» «Повезло». А через полчаса с чувством выпрямляюсь и откидываю в сторону маркер, окончательно зверея. «Не могу я! Не понимаю в ваших формулах ничего. В школе-то не понимал, а сейчас вообще полный швах». Степан так понимающе усмехнулся, одаривая очередным до нельзя соблазнительным взглядом, что захотел скинуть чем-нибудь и в него тоже. «Давай другое задание, или штраф, или как там у вас это называется. Должна же быть альтернатива». Парень моментально группируется, принимая сидячую позу со скрещенными ногами. А я не могу оторваться от кубиков на плоском животе. «Можно альтернативу. Интеллектуальное задание заменить на физическое». В глазах напротив мелькает хитринка, но я не обращаю внимания, осмысливая сказанное. «Могу натуры отработать. Например». Выдыхаю, облизывая в раз пересохшие губы. «Похоже, что сейчас начнется самая интересная часть моего сна. Давно пора, между прочим». «Можно и натурой», — покладисто соглашается парень, кладя ладонь на мое бедро и оглаживая его. Чувствую, как встают дыбом все волоски на теле, а мышцы живота непроизвольно сжимаются в сладком предвкушении. Я подаюсь чуть вперед, намереваясь жадными ручонками дотянуться до потрясающего тела зайчика, когда он синхронно отодвигается чуть назад, жестом фокусника извлекая из ниоткуда планшет со списанным листом бумаги и ручкой. «Что это?» Приподнимаю я брови, раздражаясь от очередной задержки на пути к моему удовольствию и очень на это надеюсь удовлетворению. «Ознакомься и подпиши, пожалуйста», — торжественно вручил парень мне в руки канцелярию. «Это обязательное условие». «Мне уже давно стукнуло 18. «Да и ты не мальчик», — угрюмо отшутилась я. «Взрослым людям все можно. Или я должна подтвердить, что все добровольно?» А сама чувствую, что еще минута, и вопрос добровольности зайчика станет весьма сомнительным. «Изнасилую пушистика, зуб даю». «Нет, Лера», — эротично перекатил парень мое имя на языке. «Это заявление об отказе от претензий. Прочитай и подпиши». Едва не зарычав, я перехватил планшет. «Какие еще к черту претензии? У меня сейчас только одна претензия. Почему тормозим, вашу мать?» «Интересно, а за простой штрафы предусмотрены или как?» Ручка в руках подрагивала, в какой-то момент выскользнув из пальцев и упав на ковер. Мысленно выматерив ее конкретно, всю партию этих злочастных ручек в целом, криворуких производителей, недоделанных дизайнеров для ровного счета, Я вновь схватила злосчастный предмет и прицелилась для росписи. Но глаза успели выхватить несколько слов, привлекая мое внимание к написанному. Подтверждает, что все произошедшее является сугубо добровольным. Валерия Котлярова ознакомилась с техническими характеристиками Степана Морозова и согласна на физический контакт согласно им. После подписания данного документа претензии не принимаются. Технические характеристики? Он робот, что ли? Я оторвалась от просмотра документа и подняла ошарашенный взгляд на Степашку. Но парень беззаботно возлежал на подушках, рассматривая потолок и совершенно не обращая на меня внимания. Безрезультатно выждав несколько секунд, я вернулась к чтению. Странно, но то, что текст был выполнен чернилами и буквы имели весьма необычный вид, изящные, с многочисленными завитушками, мне совершенно не мешало. Что тут у нас дальше? Очень интересно. Технические характеристики. Гарантируется, что объект «Зайчик» находится в идеальной физической форме и не имеет проблем со здоровьем. Минимальные и максимальные ограничения регулируются обеими сторонами в зависимости от... Длина 7 сантиметров. Это, в смысле, в расслабленном состоянии? Нормально. Диаметр 2 сантиметра. Точно. В расслабленном. Норм пока. Полная готовность через 10 секунд. Находка, а не мужик. Частота колебаний от 10 до 42 в секунду. Так. А вот тут я недопоняла. Ладно, пропустим пока. Средняя продолжительность акта от 30 до 55 секунд. Минуты и секунды перепутали, что ли? Количество актов от 5 до 15 с одной партнершей. Блядь, да вы издеваетесь? Резко вскочив на ноги, я издала такой прочувствованный стон, что Степан недоуменно взорился на меня, садясь и скрещивая ноги. Что за ерунда? Это шутка такая, да? Повод поиздеваться? Я пыхтела, как закипевший чайник, не в силах выплеснуть все разочарование от такого вселенского облома. Совсем не так представлялось мне дальнейшее развитие событий. Не справляясь с рвущимися изнутри эмоциями, в сердцах швырнула планшет на колени парню, с трудом удержавшись, чтобы не запустить ручкой в лоб ему же. Но страх нечаянно покалечить этого, и так уже покалеченного, судя по характеристикам парня, перевесил. Нет, Лера, никаких шуток. Странно, но теперь его голос мне уже не казался таким сексуальным. Перед глазами стояли 10 подходов по полминуты в темпе швейной машинки, убивая либидо в зародыше. Стандартная процедура для минимизации рисков. Твою ж мать! Выдала я, не в силах сформулировать свою мысль точнее. «Я так понимаю, что тебя это не устраивает». Флегматично проигнорировал мое восклицание зайчик и встал на ноги, вопросительно глядя мне в глаза. «Да уж, надо полагать!» Всплеснула руками от переизбытка эмоций в организме. «Какие полминуты? Мне после трехмесячного воздержания минимум минут 40 надо. И повторить хотя бы пару раз». «Нет, так нет», — пожал плечами парень и спрятал ставший ненужным планшет. «Тогда вернемся к вопросу о замене задания». Я только тряхнула головой, пытаясь вспомнить, с чего все началось. Дед Мороз, подарок и испытание. Писец. «Может, у тебя есть друг с другими характеристиками?» С такой надеждой поинтересовалась, чтоб блондин, понимающе усмехнулся. «Нет, к сожалению», — качнул головой и продолжил. «Зато есть прекрасная замена». Шкреп, шкреп, шкреп, шкреп. Металлическая губка, ритмично шоркая стенки замусоленной до безобразия чугунной сковороды, убийственно действуя на уши и психику. Эта сковорода уже пятая в той куче, которую мне необходимо было перемыть с легкой руки не до зайца. «В джигат! кролик белобрысый. Сам нормально ничего не может, там не отдувайся. Сволочь!» Раздраженно сдула прядку волос со лба, с облегчением ополаскивая тяжелую утварь. Осталось еще десяток тарелок, и задание можно будет считать выполненным. Прошло не меньше часа, и я изрядно торопилась, памятуя о том, что запас времени у меня весьма ограничен. Нет, все понимаю. Но мыть посуду вместо страстного времяпрепровождения в компании шикарного мужчины в пределах крепкой устойчивой кровати, в белье, чулках и весьма условном халатике, идиотизм ситуации по моим меркам зашкаливал. Но руки делали привычное, хоть и до тошноты нелюбимое дело, автоматически, не позволяя мыслям замедлить процесс. И уже через 5 минут я смахнула каплю воды с раковины и прилежащего стола и аккуратно положила тряпку рядом с губкой на специальную подставку. Уже закончила? Степан зашел на кухню именно в тот момент, когда я собиралась его позвать. Подглядывал, что ли? Но выяснять мне не хотелось. Это была неправильная какая-то сказка, и мне она все больше не нравилась. Дед Морозу придется очень сильно постараться, чтобы подарок меня впечатлил, компенсируя все издержки. Молча кивнула парню, не утруждаясь ответом. Не слепой, видит же. Я засчитываю тебе первое задание, как успешно выполненное. Блондин в воздухе начертил галочку, вспыхнувшую зеленоватым цветом, и поманил меня за собой. Мы прошли в комнату, где я первоначально оказалась. Только теперь в стене явственно определялась большая деревянная дверь с резной ручкой. И я могла поклясться, что ее тут не было. «Путь открыт. Можешь идти дальше», — галантно поклонился мне парень, указывая на выход. «Желаю удачи». Спрашивать, что за ней, я не стала. Ясно же, что вряд ли ответит. Поэтому, едва заметно кивнув, я взялась за ручку, а после решительно шагнула в небольшой коридорчик, отсекая себя от самого большого в жизни разочарования. И даже не удивилась, когда дверь за спиной с мягким щелчком закрылась, а после исчезла, словно ее здесь никогда и не было. Оставался лишь один путь — вперед. А впереди был узенький, ничем не примечательный коридорчик с беленым потолком, советскими истертыми обоями в мелкий сиреневый цветочек и скрипучим деревянным полом, выкрашенным в странный светло-коричневый цвет. И заканчивался он буквально через 5 метров только одной белой деревянной дверью. Похоже, вариантов у меня не было. Не торопясь, но и немедля, я дошла до цели, а после, резко выдохнув для храбрости, нажала на ручку и едва не ввалилась в помещение, не ожидая, насколько легко дверь распахнется. Впрочем, тихий вскрик, сорвавшийся с губ от испуга и неожиданности, тут же сменился возгласом изумления. И было отчего. Дизайнер, занимавшийся оформлением этого странного дома, был смелым до безрассудства человеком с очень богатой фантазией, потому что контраст нынешней комнаты с предыдущей, и тем более с коридором, оказался запредельным. Помещение было просторным и очень светлым. Этому способствовало огромное окно во всю стену напротив меня, белый пушистый ковер, черный стеклянный столик посередине, внушительный диван в серебристо-черной отделке и под стать ему 2 удобных на вид кресла создавали ощущение определенного минимализма и в то же время, несомненно, вкуса. Напротив дивана, как раз справа от меня, висел на стене современный телевизор, а около окна стены скучали 2 большие катки с раскидистыми растениями, напомнившими мне одну из разновидностей фикусов. Дверь за спиной еле слышно щелкнула замком, закрываясь, а я успела мельком понадеяться на то, что мыть окна меня не заставят, потому что это уже отдавало натуральным садизмом с элементами БДСМ. «Добро пожаловать!» Приятный баритон прозвучал настолько неожиданно, что я непроизвольно вздрогнула. «Располагайся, пожалуйста. Надеюсь, тебе будет у меня удобно». Я могла поклясться чем угодно, что секунду назад в комнате находилась абсолютно одна. Теперь же за диваном мне приветливо улыбался он. Образ зайчика был мгновенно забыт, почти стерт из памяти, потому что тот, кто сейчас, не стесняясь, меня рассматривал, оказался поистине совершенством. Закралась кощунственная мысль, что передо мной не человек, ибо такой внешностью мог обладать исключительно тот, в ком течет божественная кровь как минимум. Высокий, подкачанный русоволосый парень небрежно опирался на диван бедром, заложив руки за пояс низко сидящих джинсовых бриджей, позволяя рассмотреть себя в малейших деталях. И по его взгляду нетрудно было понять, что он прекрасно осведомлен о том эффекте, который производит на мою неискушенную душу. Короткая стрижка с удлиненной челкой, которая топорщилась в тщательно уложенном беспорядке, выбритые в причудливом узоре виски, правильные черты лица, насмешливо уверенный взгляд, тяжеловатый подбородок, легкая щетина, четко очерченные мышцы на руках, груди и животе. Я в последнюю секунду успела захлопнуть рот, прежде чем слюна поползла по подбородку, выдавая мое потрясение и желание познакомиться поближе. Образ не портили даже странные небольшие коричневые лохматые уши на голове незнакомца. Гулко сглотнув, враз пересохшим горлом, смогла только кивнуть, делая несколько шагов и пристраивая свои нижние 90 на мягкий диван. Очередной идеальный незнакомец тут же сел рядом, заставляя мое сердце работать с утроенной нагрузкой, а ноги чуть крепче сжаться, во избежание, так сказать. Но парню, видимо, это показалось мало, и он взял мою ладонь в свои руки. Мне стало жарко. Очень. Сильные пальцы аккуратно гладили мою кисть, чуть массируя, а я с трудом сдерживалась, чтобы не ерзать от томительных импульсов внизу живота. А что будет, если он решит меня обнять или, хуже того, поцеловать? Я впаду в неконтролируемый оргазм? Мамочки! Лера, ты готова? Я засмотрелся на его губы, выдохнувшие мое имя, и, клянусь, сексуальной в жизни ничего не видела. Смотрела бы бесконечно. «Да-да...» — закивала болванчиком, смутно понимая, на что соглашаюсь. Хотя, если совсем честно, то было плевать. С этим парнем готова на все, и даже больше. «А может, что-нибудь хочешь перед тем, как мы начнем?» «Чай, кофе, перекусить...» — гипнотизировал меня собеседник, продолжая гладить мою несчастную конечность. «Почему несчастную?» Потому что крохотные разряды по всему телу, распространяющиеся от ладони и пальцев, были уже на грани терпения. Но в то же время отнять руку казалось абсолютно невозможным. Более того, вторая ладонь загудела от желания протянуть ее к парню и погладить по щеке, и ниже, и совсем низко. Качнула головой в ответ на вопрос, а затем мельком, стараясь не спалиться, кинула взгляд вниз, на стратегически важное место. И по характерной выпуклости с удовлетворением поняла, что сюрпризов хотя бы со стороны размеров быть не должно. А подняв глаза, с ужасом поняла, что мой интерес секретом более не является, залившись краской до зубов. Но отобрать руку и отвернуться мне не дали. Более того, широкая мужская ладонь легла мне на щеку, фиксируя, а лицо парня приблизилось настолько, что последние здравые мысли из головы попросту испарились. «Тогда, пожалуй, начнем. Времени осталось совсем немного. Тихо, на грани шепота. Только я все равно не понимаю смысла сказанного. Все, что я вижу, — губы незнакомца, которые хочется почувствовать на своих больше всего на свете. Непроизвольно облизываюсь в предвкушении, чуть подаваясь вперед. Но мужчина моей мечты вдруг встает и куда-то уходит, вырывая из моей груди разочарованный стон. Что происходит? И через минуту, когда он возвращается, неся в руках знакомую уже доску и маркер, я наконец-то вспоминаю, зачем здесь нахожусь. И снова с трудом удерживаюсь от ругательств. Незнакомец торжественно вручает предметы мне, а флёр бешеного желания тем временем заметно притупляется, сменяясь пониманием, разочарованием и раздражением. «Так ты тоже из этих?» Недовольно выдаю я, беря в руки поданные предметы. Дефективных помощничков. Получается чуть злобно, почти грубо, но извиняться не собираюсь. Для тех, кто заставляет меня раз за разом проигрывать собственным гормоном, а потом жестоко обламывает. Даже этого слишком много. «Меня зовут Филипп», — усмехается парень, переворачивая доску в моих руках другой стороной, задевая снова мои пальцы, отчего по спине бегут мурашки. Но я стойко их игнорирую. И я не дефективный. «Ну-ну», — непреклонно выдаю я, а затем крепко прикусываю губу, видя новое задание. «Потому что это полный пердемонокль». «Звезда, находясь на расстоянии 10 парсек, имеет тангенциальную, перпендикулярную лучу зрения, скорость 20 км в секунду. За сколько лет она переместится по небу на угловой диаметр Луны?» «Целых 10 минут. Я честно пытаюсь прочитать задание, но каждый раз спотыкаюсь о слово «тангенциальный». Чувствую себя все ущербнее и ущербнее, мучительно осознавая поистине космические дыры в собственном образовании. И от этого злясь все сильнее и сильнее. И более всего этому способствовало, как ни странно, даже не задание. Точнее, оно отошло за горизонт. Тот момент, когда Филя, эта ходячая мечта и воплощение сокровенных девичьих фантазий, встал с дивана, вытащил откуда-то небольшой черный спортивный коврик и принялся за физкультуру. Я не могла сосредоточиться ни на задании, ни на том, что время играет против меня, ни на чем другом. Потому что вид сексуального до дрожи в коленях парня, наклоняющегося и выставляющего на обозрение упругую задницу, прогибающегося в пояснице или поигрывающего мышцами руки пресса, доводил меня практически до невменяемого состояния. Я честно пыталась закрыться доской и вникнуть в написанное, но глаза сами по себе съезжали в сторону красавчика, угрожая развитием жесточайшего косоглазия вкупе с нервным тиком. Воспоминания о неудачном предыдущем опыте, гордость и мантра «я не такая» с каждой секундой теряли позиции. Да и как можно думать о чем-либо серьезном, когда перед твоими глазами ходячий афродизиак бессовестно издевается над твоим трехмесячным недотрахом? Я успела до боли искусать губы, балансируя в шаге от грани бросить доску за диван и безжалостно надругаться над невозможным Филей, когда парень вдруг бросил свое занятие и со вкусом потянувшись направился ко мне, чуть покачивая безупречной попой. «Ну, как у тебя дела, красавица?» Хрипловатый голос, казалось, обволакивал меня дурманом, заставляя глубже дышать. Филипп медленно приблизился вплотную и сел рядом, практически прижавшись своим бедром к моему. Успела отметить, что, несмотря на активную зарядку, парень даже не вспотел. Но, судя по всему, нагрелся. Мне стало рядом с ним просто неимоверно жарко. Впрочем, желание отодвинуться даже не проклюнулось. «Лера!» — протянуло это искушение, неожиданно подхватив прядку моих волос и пропустив ее между пальцами, окончательно сбивая меня с любой разумной мысли. Безумно хотелось, чтобы эти пальцы погладили отнюдь не волосы. Даже кожа ощутимо заколола от нетерпения. Глубокомысленно отозвалась я, не сводя взгляда с мужественного лица, раз за разом возвращаясь к губам Фили. «Я спросил», — выдохнул он как-то особенно прочувственно, — «как твое задание? Справилась?» Его лицо становилось все ближе, отчего я непроизвольно задерживала дыхание. Чуть приоткрытые губы едва скользнули по моей щеке, заставляя приглушенно охнуть. Теперь даже под угрозой расстрела не смогла бы определить, то ли воздух в помещении нагрелся до температуры парилки, то ли это я начинаю плавиться изнутри. Близость красивого мужчины сводила с ума, а внизу живота мышцы свело в сладкой судороге, требуя внимания и, чего уж там таить, разрядки. И если бы не выскользнувшая из рук доска, с громким шлепком приземлившаяся на пол, попутно ударив меня уголком по босой ноге, так бы и не вспомнила, как я здесь очутилась и зачем. «Ой!» — дернулась от неожиданности и боли, едва не заехав Филе лбом по аристократическому носу. Но реакция у него была, как и все остальное, идеальной. «Черт! Ты в порядке?» Птицей слетела с дивана эта ожившая мечта всех дам от 16 до 80 и присела на корточки, взяв мою ступню в горячие ладони и осматривая ее на предмет повреждений. Поглаживая, видимо, машинально, но я млела и старалась лишний раз не шевелиться. Но боль и эффект неожиданности сделали свое черное дело. Я пришла в себя. Нет, желание поразвратничать с одним конкретным парнем никуда не делось. Но мозг все-таки включился, и я запоздало вспомнила про оставшиеся без ответа вопросы. Похоже, это задание я тоже провалила. Огорченно выдала, стараясь не смотреть парню у моих ног в глаза. Было немного стыдно за то, что блеснуть умом и знаниями не получилось. Представила, как сейчас, наверное, выгляжу в глазах парня, и настроение упало и закатилось под симпатичный пластиковый плинтус. «Эй!» — тихо окликнулся он, прикасаясь пальцами левой руки к моему подбородку и заставляя поднять на него глаза. «Это не страшно». «Угу», — сделала вид, что согласилась, и снова попробовала отвести взгляд. И опять мне не дали этого сделать. «Знаешь что?» А у самого глаза такие хитрые, что чувствую, как внутри все мелко дрожит. «Я безумно этому рад». Легкий поцелуй в колено, и я шумно втягиваю носом воздух, не в силах сдерживаться. И тот факт, что халатик, который я бессовестно уволокла из зеленой комнаты, едва прикрывает резинку чулок, сейчас только усиливает мои ощущения. Теперь мы можем рассмотреть альтернативные методы выполнения задания. На грани слышимости добивает меня неожиданным признанием парень, продолжая покрывать легкими, мучительно неспешными поцелуями мои бедра, поднимаясь все выше. Я выгибаюсь, оперевшись на руки, и запрокидываю голову назад, когда его язык скользит по внутренней стороне бедра по краю чулок. И не могу удержать легкий вскрик, когда широкие ладони обхватывают мои ягодицы, резко подтягивая ближе к парню. И еще один в тот момент, когда горячее дыхание опаляет низ живота, показавшееся в разрезе совершенно неприлично распахнувшегося халатика. Вот только смутная мысль не дает мне полностью сосредоточиться на приятном процессе. Она буквально пульсирует в черепной коробке, доставляя почти физическое беспокойство и требуя ее осмыслить. И спустя несколько долгих, едва ли не бесконечных секунд, в течение которых Фили умудряется стянуть с моих ног тонкий капрон, до меня наконец доходит. А договора-то никакого я не подписывала. Ошибка или очередной дурно пахнущий сюрприз? Мир снова обрел краски и звуки. А я резко выпрямилась, кладя руки парню на плечи и останавливая в попытке развязать узел халатика. «Филипп, подожди». Речь смазанная, дыхание тяжелое, но без этого никак не обойтись. «А как же договор? Или тут он не нужен?» Небольшая пауза, нечитаемый взгляд мужчины напротив, и его руки вновь начинают поглаживать нежную кожу моей попы, а губы тянутся к груди, норовя прикоснуться через тонкую ткань. «Нужен, как без него?» Невнятно откликается, зарываясь носом в ложбинку в вырезе. «Ну, это ерунда, формальность. Ставь галочку поскорее, и я сделаю так, что ты навсегда запомнишь эту ночь. Клянусь, подписала бы, не глядя, даже не посмотрела бы, правильно ли ставлю ручку. Если бы не нервозные поторапливающие нотки в словах парня, если бы не это явное желание меня отвлечь от планшета с исписанным листом в нем, снова появившимся словно по мановению волшебной палочки. Стараясь по максимуму игнорировать поцелуи и прикосновения, я схватила документ, пробегая взглядом по красивым завитушкам букв, с трудом улавливая смысл, но стараясь не упустить откровенную подлянку. «Подтверждает, что все произошедшее является сугубо добровольным. Валерия Котлярова ознакомилась с техническими характеристиками Филиппа Ёлкина и согласна на физический контакт согласно им. После подписания данного документа претензии не принимаются». «Да-да, это все я видела и согласна целиком и полностью. Давайте перейдем уже к самому насущному». «Технические характеристики. Гарантируется, что объект «Барбос» находится в идеальной физической форме и не имеет проблем со здоровьем. Минимальные и максимальные ограничения регулируются обеими сторонами в зависимости от...» «Тьфу ты, сколько лишнего! Здесь бюрократы кругом!» «Длина 18 сантиметров». «Вот, с этим уже можно работать». «Диаметр 4 сантиметра». «О, Филя, Где же ты раньше был? Полная готовность через 7 секунд. Я уже готова, даже как-то долго. Частота колебаний до 4 в секунду. Все, подписываю. Или дочитать. А хрен с ним, 3 строчки осталось. Средняя продолжительность акта от 20 до 40 минут. А вот тут не надо халтурить. Количество актов 1, с одной партнершей. Ну, мало, конечно. Но если первый отработает на совесть, прощу. А что тут мелким шрифтом? После наступления эякуляции пара обязана находиться в вынужденной коленно-локтевой позе спиной друг к другу в течение 60 минут. В первую минуту я даже не поняла, о чем речь. А вот после... Да вы точно издеваетесь! Вашу ж мать! Да за что? Я вскочила с дивана взбешенной фурией, с чувством пнув кресло и едва не взвыв от острой боли в ноге. Но отчасти была даже ей благодарна. Она отвлекла от неприятно ноющего чувства неудовлетворения, узлом скрутившего внутренности. Похоже, что и в этот раз мне ничего толкового не светит. «Лера?» — начал огорченно, красивый, но с очередным придурочным сюрпризом в собственной физиологии парень. «Может, все-таки передумаешь?» «Нет!» — получилось очень громко, почти визгливо, но мне уже было не до внешних приличий. «Да что ж мне так не везет-то? А говорил, что не дефективный. Или вас специально отбирали по принципу, чем изощреннее дефект, тем выше шансы?» «Ну, извини», — пожал он плечами, вставая и чуть разминая шею и плечи. «Против природы не попрешь». «Да я, блин, завтра же в секс-шоп пойду, куплю себе 10 разномастных достоинств и буду развлекаться до потери сознания. Хоть там подвохов нет». «Тогда не обессудь», — совершенно нейтрально поманил меня за собой Филипп, словно и не было ничего между нами пару минут назад. «Знаете, к такому меня жизнь точно не готовила». Со стоном разгибаюсь, успокаивая ноющую поясницу, и раздраженно расправляю на гладильной доске очередную простынь. Вожу по ткани раскаленным утюгом, а сама еле-еле сдерживаюсь, чтобы не швырнуть полезное изобретение человечества кому-нибудь в голову. Но, как назло, отчаянных камикадзе в обозримом пространстве не наблюдается, а времени осталось совершенно впритык. Поэтому, злобно пыхтя, я лишь ускорилась. И снова, как в прошлый раз. Едва закончила, хозяин комнаты появился, как чертик из табакерки. Вот только в этот раз я была на порядок злее. «Все?» Нервно киваю, не рискуя открыть рот, иначе последствия могут оказаться весьма неожиданными. «Я засчитаю тебе второе задание как успешно выполненное». Сексуальный голос спокоен, как льды Эвереста, а я готова топать ногами и рыдать в голос. «Путь открыт». Договорить парень не успевает, потому что, едва увидев очертания новой двери, я бросаюсь к ней, чуть не растянувшись посреди комнаты, споткнувшийся ковер. И будь проклят тот массовик-затейник, что придумал этот дебильный квест. «Лера, желаю удачи!» — доносится ободряющий вслед, а я, даже не поворачивая голову, «пошел к черту!» — бормочу себе под нос и с силой захлопываю за собой дверь в комнату. Странно, но на этот раз коридоров нет. Совсем. Только полукруглая странная комната и 3 двери в полукруглой стене напротив. И очередной незнакомец. Только на этот раз в знакомом с детства красно-белом одеянии, с белыми же бородой и усами, и посохом в правой руке. «Здравствуй, Лера!» Благодушно приветствует меня, а я чувствую, как от распирающих эмоций мне становится сложно дышать. «Как хорошо, что ты успела, хоть и в самый последний момент». «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Сарказм в моем голосе можно ведрами выносить. «Задержалась в вашем зоопарке. Интересные экземпляры, сами понимаете. Невозможно пройти мимо». Собеседник усмехается, но, вопреки моим ожиданиям, совсем не злится. «А вы только бракованных держите?» Продолжаю испытывать терпение мужчины напротив. Или просто мне повезло? Нет, Лера. Качает головой Дед Мороз с легкой усмешкой. Так было нужно. Для чего? Совсем невежливо перебиваю. Но пережитое за последние 3 часа требует выхода. Показать, что неудавшаяся личная жизнь — это не самое страшное, что может случиться? Или обеспечить мне моральную травму на ближайшие месяцы? Мужчина легко рассмеялся и подошел ко мне ближе, остановившись на расстоянии 3 метра слева. Нет, вовсе нет. Бесконечная доброжелательность и забота в его словах доводили меня до нервного тика на правом глазу. Ты слишком зациклилась на собственных неудачах и общественных суждениях, Лера. Ты совершенно не видишь того, что происходит вокруг. Твое счастье совсем рядом. И стоит лишь протянуть руку, как жизнь станет такой, как ты и хочешь. Но это ты должна сделать сама. Иначе какой в этом всем смысл? Я только тяжело вздохнула, не поверив ни на грамм. Да смотрю я по сторонам. Правда, смотрю. Только что-то не скачут вдоль горизонта армии принцев и не спешат спасти принцессу из лап одиночества и безнадеги. Впрочем, сказочный персонаж лишь мельком глянул на меня, не переставая говорить. Но твоя просьба около елочки была такая честная, такая искренняя. Я просто не смог ее проигнорировать. И решил, помимо подарка, продемонстрировать тебе, что многое вокруг совсем не такое, как кажется. И не всегда мифический идеал оказывается именно таким. Мысленно я задушила предприимчивого деда, но не признать его правоту не смогла. Впрочем, слух этого никогда не признаю. То есть подарок все равно будет? Настырно перевела тему, хотя в груди расцвело радостное ожидание сюрприза, заставляющий едва ли подпрыгивать от предвкушения, как в детстве. «Конечно», — кивнул мой собеседник, махнув рукой в варежке в сторону дверей. «Выбирай, какая тебе по душе ближе. Какую выберешь, такое и счастье себе возьмешь. Только не жалуйся потом. Выбор только твой и ничей больше». Я ощутимо прикусила губу, застыв напротив полукруглой стены и не спеша подходить. При пристальном рассмотрении двери оказались разными. Одна, словно слегка зеленоватая, свежевыкрашенная белой краской, деревянная, с такой же ручкой. Вторая, более рельефная, с металлической хромированной вставкой и словно строже по настроению. А третья, такая была в моем подъезде в детстве, когда мы с Женькой выбегали на улицу, распахивая ее со всей силы, с радостным смехом встречая гулкий звук удара ручки о кирпичную стену. Женька. Странно, но воспоминание о друге детства теплом разлилось в душе, удивительным образом успокаивая. И почему, интересно, мы никогда не переходили грань дружбы? Я не хотела. Или он? Теперь это казалось как минимум странным. Громкий звук знакомых часов, оповещающих окончание и начало очередного часа, раздался в комнате, немного оглушив. Дед Мороз преодолел оставшиеся метры между нами, поторапливая. «Давай, Лера, делай выбор. У тебя еще несколько секунд, и все. Торопись». И я, не позволяя себе сомневаться, кинулась к крайней левой двери, вцепляясь в ручку и изо всех сил толкая ее от себя, вылетая по инерции в абсолютный мрак коридора и погружаясь в эту темноту, когда дверь за мной привычно закрывается. Что за странный звук? Высокие знакомые переливы сменяются отрывистым шумом, отвлекая и не позволяя их проигнорировать, хотя глаза упорно не открывались. Странный какой-то сон, словно наяву. Я не могла понять, на каком свете нахожусь, и медленно приподнялась, садясь в своем кресле в своей любимой квартире. Обводя мутным взглядом привычное и знакомое пространство, и шумно вздыхая от того, что реальность на этот раз вернулась так внезапно. И снова этот звук и шум. Запоздало приходит понимание, что кто-то звонит и стучит в дверь, беспардонно требуя внимания хозяйки квартиры к себе, совершенно не понимая, что мое настроение явно не способствует продуктивным переговорам, ибо раздражение никуда не делось, а желание продолжало раздирать тело на части. Трусики оказались ощутимо влажные, наглядно демонстрируя реакцию тела на бесплотные фантазии, а кожа горела в жажде прикосновений. С тихой руганью я накинула халатик, не зеленый, как во сне, бежевый, но от этого не менее симпатичный. Пытаясь завязать узел непослушными пальцами, но после третьей попытки запахивая, как получится, и с трудом сдерживаясь, чтобы не выкинуть все с балкона. «Кто?» Голос звучит с угрозой, но ментальный посыл уходит в никуда, так как неожиданный гость быстро откликается. «Это я, Лер, открывай!» «Женька! Мой Женька!» В груди мгновенно теплеет, и я понимаю, что его рада видеть даже сейчас. И, в принципе, он единственный, кого рада видеть всегда. И вообще, что там говорил Дед Мороз? «Лера?» Оторопь на лице парня столь явная, что я смеюсь. А затем хватаю за полу расстегнутой куртки, втаскивая в квартиру, даже не собираясь прикрываться, игнорируя неприлично распахнувшийся халатик, демонстрирующий всю мою красоту. «Лер, что происходит?» — шепчет друг, не шевелясь, когда я встаю на цыпочки и обхватываю его за шею, приближаясь вплотную и практически прижимаясь в поцелую. Вот только от меня не укрывается то, как он смотрит на мои губы. И руки неподвижными оставались всего пару мгновений, и теперь нежно легли мне на поясницу, оглаживая пальцами чувствительные ямочки. А в голове неожиданно приходит песенка из известного мультика, и я тихо пою, глядя парню в красивые до мурашек глаза. И тебе достанется от меня! И, наконец, сбываются все мечты! Лучший мой подарочек — это ты! А ну-ка! А кто сказал, что для того, чтобы жизнь стала сказкой, нужен волшебник? Иногда она рядом, и стоит лишь протянуть руку. Читал Павел Нагин.